Глава 18. Изображать раненого скучновато, но стоило признать, в этом есть свои преимущества. И без того вышколенная прислуга империала теперь с меня пылинки сдувала. Все мои желания и прихоти исполнялись немедленно. И даже двух шумных соседей по этажу куда-то переселили. Правда, когда барон де Шарвиль прославился и о нем написали в газетах, писем столько стало приходить, что я не успевал их читать. А тем более отвечать. Казалось, весь Санкт-Петербург озаботился состоянием здоровья неудачливого француза, получившего страшные раны в схватке с разломной тварью. Пришли открытки из канцелярии каждого старшего рода, не говоря уже о младших, в том числе и от Химериных, и даже от ее императорского величества Светланы Броневской. Вот и сегодня журнальный столик ломился от бумаг. Письма я решил отложить на потом, а то они затянут на несколько часов. Посмотрю-ка лучше свежую прессу. Я сел в кресло, придвинул поближе пачку утренних газет. И хотя с момента памятных событий прошло достаточно времени, статьи про Люстрова до сих пор встречались. Ведь уже на следующий день после зачистки несколько газет написали о трагической гибели барона Игнатия Тимофеевича Люстрова. Когда он чудесным образом объявился, поспешили дать опровержение и поздравить родню. И только через день-другой начали печатать воспоминания самого барона. История расцвела новыми красками, порой совершенно бредовыми и откровенно вымышленными. Заголовки обычно мелькали пафосные и дурацкие, типа таких. «Подвиг барона. Знай наших. Русский барон спас жизнь иностранцу». «Против русских разломные твари бессильны», ну и прочая газетная ересь. Текст был под стать заголовком. В таком примерно духе. Барон Игнатий Тимофеевич Люстров пригласил участвовать в зачистке аномальной зоны Приветинского леса иностранного гостя, барона де Шарвиля. Игнатий Тимофеевич инструктировал француза по технике безопасности и рассказывал, как обычно происходит зачистка. Однако беспечный де Шарвиль не внял предупреждением и, не дожидаясь остальных участников, отправился в зону самостоятельно, где и подвергся нападению опаснейшей твари гидровульгарис монструозис. Это коварное чудовище едва не погубило незадачливого иностранца, и только меткость выстрелов и твердость руки Игнатия Тимофеевича спасли французу жизнь. Однако и отважный барон Люстров получил серьезные ранения. Лишь чудесные врачи рода Благодаровых спасли барону жизнь. Почему писали, что не я спас Люстрова, а он меня? В лагере ведь многие видели, как я вернулся, а он как раз-таки нет. Да просто поначалу журналистам вообще запретили писать об этом случае. А потом уже, когда барон чудесным образом объявился, мы сообща придумали такую вот легенду. Во-первых, русский народ любит, когда героями выставляются их соотечественники, а не иностранцы. Во-вторых, Люстрову не помешала бы прибавка к авторитету, ведь его репутация была подмочена, а мне предстояло выходить в свет именно через него. Накануне я размышлял над тем, не отправиться ли мне в гости к Люстрову. Теперь мы оба на виду, и нас столько связывает, что не обязательно прятаться, а обсудить нужно еще многое. И в защищенном магии родовом доме Люстровых это наверняка будет более безопасно, чем здесь в отеле. Однако у ворот люстровской усадьбы до сих пор дежурят журналюги. Ненавижу эту публику. Пока я сомневался, ехать или нет, проблема решилась сама собой. Звякнул телефон, и томный голос Ларисы с ресепшена сообщил. «Барон Виктор, как спалось? Извините, если разбудила, но спешу сообщить, что к вам прибыл с визитом барон Игнатий Люстров собственной персоной. Вот и прекрасно. Не придется никуда ехать. Что до безопасности? Ну что ж, потрачу лишний патрон маны, чтобы сотворить вокруг нас сферу тишины, которая заглушит любые попытки шпионажа. Я сообщил Ларисе, что жду гостя с нетерпением и принялся одеваться. Все-таки принимать даже собственного вассала в халате не камильфо. Барон явился минут через пять, на пороге поклонился и протянул руку. И внимательно посмотрел при этом мне в глаза, словно проверял, в силе ли наши договоренности. Я искренне пожал барону руку и предложил пройти в номер. Люстров сел в кресло, осмотрелся. «А вы хорошо устроились, но думал, что все-таки выберете Англитер». «Там слишком шумно», — сказал я. Как прошло возвращение с того света в отчий дом? О, превосходно! Порой очень полезно на пару дней умереть. Представляете, привозят меня домой, а там все в глубоком трауре. Охранники у ворот так и остались стоять с открытыми ртами. Ну что они? Мой дворецкий, меня увидев, в обморок свалился. Прямо на лестнице. Надеюсь, что от радости. В самом доме еще веселее. Смотрю, а там королем расхаживает мой племянник Егор, который вообще-то последние годы жил в Лондоне. Как услышал, что меня не стало, примчался первым же самолетом. Сообщил всем, что теперь он глава рода. На домового юриста наложил заклинание немоты, а на сейф с моим завещанием охранную печать. И наврал всем, что я лично просил его возглавить род, если со мной что-то случится. Вплоть до совершеннолетия моего сына Николая. Каков засранец, а? Хотя сынок Николаша тоже хорош. Меня еще не похоронили, а он уже заложил имение своей матери, покойной супруги моей Аглаи Пепловой. Зачем же он это сделал? Удивился я поступку 16-летнего юноши. У него, оказывается, большие долги. Откуда у малолетнего болтуса могут взяться большие долги? Каково, а? Я, признаться, с трудом удерживался от смеха. Едва удалось разобраться со всеми их выкрутасами, продолжил Люстров. В итоге дважды уже переписал завещание. Сильнее всех Егор обиделся. Свалил в Лондон, не попрощавшись, по-английски. Я все-таки не смог сдержаться и рассмеялся в голос. «Понимаю вас», — вздохнул Люстров, — «и благодарю за возможность взглянуть на мое семейство иначе. Но теперь я предлагаю вернуться к тому разговору, который мы не закончили тогда на яхте. Я не спрашиваю о ваших планах, но лишь хочу узнать, чем я лично и весь род Люстровых может помочь вам». Я не торопился с ответом. Просто не был уверен, а готов ли Игнатий Тимофеевич правильно понять мою цель. Ведь я задумал не просто месть. Я хотел в первую очередь восстановить справедливость, а отомстить? Ну да, и отомстить тоже. Но барон, кажется, не так понял мое молчание. Наверное, первым делом я должен отказаться от вассальной клятвы химерином. Эта официальная процедура требует много бумажных формальностей и запускается через канцелярию. Этого как раз-таки не стоит делать, сделал я протестующий жест. «Ваша связь с Химерином — это дополнительная возможность для нас, так что живите, как жили. Если же со стороны герцога будут вопросы по поводу возобновленной связи с Чаровскими, то скажете, что сами в шоке. Дескать, Обличев 5 лет назад обманул вас по поводу казни. Оказывается, Чаровские были в ссылке и теперь, видимо, вернулись. Но где они и что с ними, вы понятия не имеете. Что до заново засиявшей вассальной линии в Гербовнике, это произошло без вашего ведома. Возможно, Химерин сам захочет использовать вас, чтобы найти меня. Тогда подыграйте ему, так мы больше узнаем о его планах. А вам удастся сохранять инкогнито? Но вы ведь ничего не заподозрили? Играть француза у меня получается достаточно правдоподобно. Еще как! Ни малейших сомнений и подозрений ваш Шарвиль не вызывает. Ну вот видите, если не вызывает у вас... а вы-то хорошо знали Максима Чаровского, то у других и подавно не вызовет. Что касается планов, поспособствуйте по мере возможности, чтобы Дошарвиль попал в окружение герцога Владимира Химерина. За неделю я получил десятки приглашений в гости от разных родов. Но в послании герцога было лишь пожелание скорейшего выздоровления, но не намека на приглашение к визиту. Либо старый лис слишком осторожен, либо такая мелочь, как заезжий французский барон, его не интересует вовсе. «Скорее, второе», — качнул головой Люстров. «Мне трудно это объяснить, Максим, но быть вассалом Химериных не так просто. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Нет, по части наград Химерин щедрый, никогда не скупится, ману у него выпрашивать не приходится. Это не упрек вашему роду, если что, но это так. Однако вы видели его взгляд? Он смотрит даже на высокородных, как на букашек, и такое впечатление, что если эта букашка ему чем-то помешает, он ее без сомнения раздавит. Вы понимаете меня?» Я понимал. Иногда великие маги, что говорится, теряли берега. Ощущение, что можно все, порой сводило с ума и не таких, как Владимир Химерин. Благо, нашему роду это чуждо. Не может быть красивым мир, когда вокруг одни букашки. Приглашениями ко двору герцог не балует даже нас, своих вассалов. Но в свете недавних событий и газетной шумихи как раз-таки завтра вечером Владимир Химерин решил устроить у себя что-то вроде костюмированного бала. И уже прислал мне письменное приглашение на бал. Разумеется, я попросил, чтобы и мой новоиспеченный друг барон де Шарвиль на это мероприятие был приглашен. На секунду я призадумался. А что, костюмированный бал — это хорошо. Где еще прятаться в маске, как не среди масок? Люстров остался на завтрак. Мы поболтали о пустяках и последних сплетнях. Как в старые добрые времена, словно между нами никогда и не было старых обид и затянувшегося конфликта. Я чувствовал искренность Игнатия и отвечал тем же. Мы оба радовались таким отношениям, испытывая облегчение. На душе потеплело, настроение улучшилось, и будущее виделось в позитивных тонах. Примерно через час после кофе и сигары Игнатий Тимофеевич откланялся. А я сел за телефон, к балу-карнавалу стоило подготовиться. Хотел обратить на себя внимание оригинальным костюмом. Однако тут было важно найти баланс между креативностью и эпатажем, чтобы не выглядеть слишком кичливо, но и не скатиться в банальность. За помощью в этом деле я обратился к брату Ивану. Трубку на радиотелефоне «Авроры» поднял Гриша, потом позвал Ивана. Тот внимательно меня выслушал и спросил. «Слушай, Макс, я ведь не портниха. Лучшими модельерами у нас были Грациановы, но где они сейчас?» «Вроде бы эмигрировали во Францию, насколько знаю. Так что говори ясно, что мне в костюм нужно вставить? Системы слежения или скрытое оружие или...» «Помню, ты рассказывал про голосовые модуляторы, которые умеют изменять тембр так, чтобы он влиял на эмоции слушателей». «Ну да, это не слишком сложно. А что, собираешься толкнуть зажигательную речь перед пьяной толпой бояр?» «Шутник. Не... Настрой-ка мне этот приборчик таким образом, чтобы я мог голосом пугать и заставлять подчиняться. Чтобы я казался страшным карателем, а слушатель начинал побаиваться. Ого, ну и запросики у тебя, братец. Какие-то прям извращенческие. Что это за костюм такой будет?» «Я прикинусь любимым литературным героем Владимира Химерина. Вчера ночью я глянул в Луносети и теперь знаю, какая книга у герцога любимая». «Заинтриговал. И что это за книга такая жуткая?» «Ты не поверишь. Три мушкетера. Но героя вовек не угадаешь». «Может, надменный и хладнокровный Атос?» — предположил Иван. «Или хитрый интриган кардинал Ришелье. Хотя не уверен, что они настолько устрашающие». «Я же говорил, не угадаешь». Химерин расхваливал лильского палача. Того самого, который отсек башку Миледи. «Не слишком удивлен, учитывая мое мнение об этом старом подонке. Ладно, брат, я тебя понял. Присылай костюм, а я палачу под колпаком такой модулятор поставлю. Слушатели в штаны навалят от страха». «Не-не, Ванюша, можно не до такой степени. Пусть собеседнику станет не по себе, слегка оробеет. Этого достаточно». «Договорились?» «Изготовить костюм за один день — задача не из легких». Но не для Чаровских, которые в свое время владели и домами моды, и швейными ателье. Хоть теперь от былого влияния осталось немного, но кое-какие контакты имелись. И благодаря им все получилось быстро и качественно. Ну, переплатил слегка де Шарвиль, но это не беда. Чтоб в России и не развели наивного французика. Где ж такое видано? У Ивана оставалось часа три, чтобы апгрейдить костюм своими штучками, которые работают в обход обычной магии. Для моего брата-изобретателя это уйма времени, тем более что сам приборчик он изготовил еще накануне днем, сразу же после моего звонка. Я нарядился, надел на лицо красную маску палача, прошел в ванную и посмотрелся в зеркало. Увиденное мне понравилось. «Что ж, герцог Владимир, вам нравятся палачи? Постараюсь вам угодить». По дороге к дворцу Химериных несколько раз встречались посты. Городская дорожная стража бдела. Но не потому, что боялась проникновения на бал неприглашенных гостей. Нет, это не входило в обязанности дорожной инспекции. А наоборот, для того, чтобы держать дороги открытыми. Чтоб какой-нибудь простолюдин не выскочил на проспект в момент, когда там будет двигаться кортеж знатного боярского рода. а при въезде на закрытую территорию уже стояли охранники в черных куртках с эмблемами серебряных хамелеонов. Гвардейцы Химериных. И вот они уже проверяли приглашение. Да не на глазок, а такими же фонариками, какой имелся и у меня. Наш кайзер на фоне прочих шикарных авто выглядел самым бедным родственником. Кажется, Миша от такого дорожного соседства даже немного напрягся. Бояться парень не умел, потому злился, бормоча проклятие сквозь зубы. От парковки к дворцу вела черная с серебром ковровая дорожка. Костюму палача самое то. Впрочем, вечеринка была закрытой, журналистов туда не пускали. А потому никто не запечатлеет гармонию моего костюма и такой дорожки. Гриша и Миша остались снаружи, а я вошел в большой парадный зал. Он поражал гостей размерами и великолепием. Я же оставался спокоен. Весь дизайн разрабатывали мои специалисты. Вот ведь гримаса судьбы. Я заметил стол, за которым собралось семейство Люстрова, но подходить к нему не спешил, хотел вначале осмотреться. А ведь правду говорил Игнатий Тимофеевич. Не особо здесь жаловали Люстровых. К их столику подходили часто, раскланивались, но не из дружеских чувств, а скорее из любопытства. Посмотреть на мага, который побывал в щупальцах разломной твари и выбрался из них живым. А вот к столу, во главе которого высился трон с гербом, с которого пучил глаза серебряный хамелеон, пробраться было совершенно невозможно. Герцог Химерин еще не появился, но вассалы уже толпились у подножья трона, дабы первыми выразить свою безграничную преданность. Я прихватил с подноса слуги бокал и, прислонившись спиной к колонне, принялся рассматривать костюмы гостей. Конечно, это не мой фестиваль красоты. Фантазии гости не поразили. Мужчины в основном нарядились охотниками, дамы — монстрами всевозможных видов. Большей частью предпочтения отдавались змеиной коже и входящему в моду латексу. Внезапно музыка смолкла. У дальних дверей появился церемониймейстер и трижды стукнул посохом. «Господа! Герцог Владимир Химерин с супругой Дианой!» От громких криков и аплодисментов у меня едва не заложило уши. Герцог в матово-черном костюме разломного скорпиона появился на пороге зала. За руку он держал очаровательную девушку, почти обнаженную, но одновременно и совершенно одетую. Видимо, это был костюм разломной медузы, что-то аморфное, постоянно перетекающее, искрящееся. В выгодном свете, подчеркивающем идеальные формы владелицы. Герцог прошествовал к своему трону. Сел и предложил своей спутнице занять место рядом. Принял с подноса слуги бокал с голубым искрящимся маной напитком. Выпил и с силой бросил бокала каменный пол. Разлетелись осколки. В следующий миг звон разбитых бокалов зазвучал со всех сторон. Я спохватился и тоже разбил свой о мраморный пол. «Да начнется бал!» — провозгласил церемониймейстер.